После ухода Хирама верховный жрец Сэм сказал: «Не знаю, хорошо ли, что на этом совете присутствовал чужеземец». «Он должен был присутствовать», — воскликнул фараон, «потому что он не только пользуется большим влиянием у наших купцов, но, что сейчас еще важнее, доставляет нам деньги. Я хотел показать ему, что помню и думаю о своих долгах и что у меня есть средства, чтобы покрыть их». Последовало молчание. Воспользовавшись им, Пентуэр сказал: «Разреши, государь, и я сейчас же поеду, чтобы набрать нужное количество земледельцев и ремесленников. Все они будут голосовать за нашего повелителя, но из огромного числа их надо выбрать самых разумных». Он простился с фараоном и ушел. «А ты, Тутмос?» — спросил Рамсес. «Господин мой», — ответил тот, — «я настолько уверен в твоей знати и армии, что вместо того, чтобы говорить о них, я осмелюсь обратиться к тебе с личной просьбой». «Тебе нужны деньги?» «Вовсе нет. Я хочу жениться». «Ты?» — воскликнул фараон. «Какая же эта женщина заслужила у богов подобное счастье?» «Это красавица Хеброн, дочь достойнейшего фиванского намарха Антефа», — ответил, смеясь, Тутмос. «Если ты, государь, соизволишь предложить меня этой почтенной семье, я хочу сказать, что моя любовь к тебе возрастет, но не скажу этого, потому что это будет ложью». Фараон похлопал его по плечу. «Ладно, ладно, не уверяй меня в том, в чем я и без того уверен. Завтра же я поеду к Антефу и клянусь богами, что не пройдет и несколько дней, как свадьба будет слажена. А теперь можешь идти к своей Хеброн». Оставшись наедине с Сэмом, государь спросил: «Я вижу, лицо у тебя хмуро. Ты сомневаешься, чтобы нашлось 13 жрецов, готовых выполнить мой приказ?» «Я уверен», — ответил Сэм, — «что почти все жрецы и намархи сделают то, что будет необходимо для счастья Египта и удовлетворения вашего святейшества. Не забудь, однако, государь, что когда речь идет о сокровищнице лабиринта, то окончательное решение должен дать Амон». «Статуя Амона в Фивах?» Фараон пренебрежительно махнул рукой. «Амон, — сказал он, — это Херихор и Мефрес. Что они не согласятся, это я знаю. Но я не намерен из-за упрямства двух человек жертвовать государством». «Ты ошибаешься», — ответил серьезным тоном Сэм. «Правда, очень часто статуи богов делают то, чего желают их верховные жрецы. Но не всегда. В наших храмах, государь, происходят иногда вещи необычайные и таинственные. Статуи богов иногда делают и говорят то, что хотят сами». «В таком случае я спокоен», — перебил его фараон. «Боги знают положение государства и читают в моем сердце. Я хочу, чтобы Египет был счастлив, а так как я добиваюсь только этого, то ни один мудрый и добрый бог не может мне помешать». «Да сбудутся слова твои», — прошептал верховный жрец.